Глава 9. 20:10. Мужчина подался вперед, и свет лампы упал на его правую руку, которая оказалась кибернетическим протезом. На лице полковника застыло удивленное выражение. «Саша? Но почему?» Малиновский улыбнулся и сочувственно покачал головой. «Вы прекрасно знаете, почему, Михаил Сергеевич. Вы же читали мое личное дело. Ты был первоклассным командиром и верным солдатом Союза. Вот что говорилось в твоем личном деле. Значит, там забыли упомянуть, что после травмы...» Александр поигрался пальцами на протезе. «Комиссариат хотел списать меня на берег, выкинуть на обочину. Зачем им на службе калека?» «Я тебе не верю», — воспротивился Зорин. «Я знаю множество людей, которых вытянули с того света и вернули в строй благодаря программам поддержки военнослужащих, раненых при исполнении служебного долга. Мне без разницы, верите вы или нет. Я рассказываю вам то, что видел своими глазами, то, что пережил сам. Но ты же получил протез и возможность продолжить службу». «Верно». Малиновский откинулся на спинку стула. «Но не стараниями треклятого Союза. Мне помогли. Дали денег на протез». «Альянс», — догадался Михаил. Александр вместо ответа достал из кармана сигарету. «Зачем ты рассказываешь это мне?» «Затем, что я не хочу убивать вас, Михаил Сергеевич». Майор выпустил облачко дыма и на мгновение прикрыл глаза. «Вы тепло встретили меня, когда я прибыл на станцию, и всегда были добры и справедливы. Поэтому я дам вам один шанс. Мои контакты из Альянса будут рады заполучить такого спеца, как вы». Михаил расхохотался. «Хочешь, чтобы я предал родину и свой народ? Хочешь, чтобы я стал альянсовским перебежчиком, как ты? Прошу вас, Михаил Сергеевич, вы говорите, как пионер-дошкольник, которому промыли мозги в летнем лагере. Но я знаю, вы не такой. Вы видели этот мир до того, как воцарились Альянс и Союз. Чего ты хочешь? Для начала верните мне диск с данными». Зорин прогнул спину и размял затекшие плечи, прежде чем ответить. «А если я скажу, что у меня его нет?» Малиновский кивнул помощнику. «Обыщи его!» Здоровяк приблизился к пленнику и грубо пошарил по карманам и отворотам одежды. Он сдернул с пояса кобуру и бросил на стол полную обойму термозарядов. «Хм, а ведь были еще патроны-то!» — хрипнул Бугай. «Ты нашел диск?» — рявкнул Малиновский. Он явно выходил из себя. «Нет, шеф». Виновато потупился наемник. Александр выбросил сигарету и сжал кулаки. «Михаил Сергеевич, я спрошу один раз, где файлы?» «Я отвечу тебе, если ты расскажешь мне одну вещь. Вы не в том положении, чтобы торговаться». «Всего один вопросик», — возмолился Михаил и тут же спросил. «Для чего ты предал Союз? Из-за одного лишь протеза? Такие фанатики, как вы, грезят космосом и прочей чепухой. Для меня важнее прожить жизнь, как хочу этого я, а не какая-то партия, которой правят дряхлые полоумные старики. Я не верю, что вы за все время службы ни разу не задумывались об этом». Михаил уставился в столешницу, изучая шероховатости, потертости, пятна клея и царапины от канцелярского ножа. Малиновский же От прилившей злости привстал и продолжил. «Вы посвятили жизнь Союзу, товарищ полковник. Но что получили взамен? Они сослали вас на окраину жилого космоса изображать из себя начальника чертовой службы безопасности. Никаких перспектив, никакой надежды на что-то большее. У вас нет ничего, кроме слепой веры в слова партии. Для чего вы вообще живете? Для чего вся эта советская бравада о человечестве и светлом будущем, пока партийная элита получает то, чего лишены мы, простые жители этой убогой страны?» Зорин поднял взгляд и всмотрелся в покрасневшее от гнева лицо бывшего заместителя. Он улыбнулся и проговорил вполголоса: «Ты прав, Сашенька, прав». Услышав это, Малиновский опешил и плюхнулся на сиденье. «Знаешь, а ведь правда. Я давно думаю об этом. Я прожил долгую жизнь, но так и не нажил добра. У меня совершенно ничего нет. Ни дома, ни семьи, ни богатства. Ничего, кроме веры в будущее. Веры в то, что порой стоит отдать свою жизнь за правое дело. В то, что мои действия помогут будущим поколениям покорить космос и построить свою жизнь, как хотят они сами. Вне зависимости от желаний партии, которой правят дряхлые полоумные старики. Прав ты и в том, что я видел старый мир. Мир, который погубили людские амбиции и желания. Совсем как твои. Стоит этим данным попасть в руки Альянса, и они немедленно станут объектом торговли, споров и войны. Мы вновь лишимся будущего и сгинем в этих узких консервных банках, теперь уже навеки». Малиновский протянул ладонь, сухо проговорив: «Отдайте мне диск, Михаил Сергеевич». В воздухе запахло паленым пластиком и плавленным металлом. «Как тебе будет угодно». Михаил сунул указательный палец глубоко под язык и вынул округленный предмет. Он обтер его от слюны и вложил в руку Александра. Тот кивнул и поднес добычу ближе к глазам. Для Зорина стало отдельным удовольствием наблюдать, как радостное лицо Малиновского приобретает изумленное, а затем свирепое выражение. «Что это, старый ты хрыч? Тебе стоит выучить матчасть, прежде чем строить планы о предательстве родной страны, мой друг. Это пробка от патрона термозаряда». «Что?» Лежавший на столе магазин от Макарова зашипел и задымился. Зорин действовал быстро. Он вскочил с места и отпрыгнул в сторону, когда за его спиной громыхнул каскад хлопков и взрывов.